скажи же мне правду, и тебе будет лишь то, что тебя радует. Когда ты расскажешь мне истину об этом деле, не бойся ничего дурного. Сколько ты еще будешь утверждать, что ты купец и обладатель денег, и у тебя есть поклажа? Прошло уже долгое время, как ты говоришь, моя поклажа, и нет о твоей поклаже вестей. И на твоем лице видна забота по этой причине. Если в твоих словах нет правды, расскажи мне, и я придумаю тебе план, который тебя освободит, если захочет Аллах. — О, госпожа, — ответил Маруф, — я расскажу тебе правду, и что желаешь, то и сделай. — Говори и будь правдив, — сказала царевна, — ибо правда — корабль спасения, и берегись лжи, ибо ложь позорит солгавшего. От Аллаха дар того, кто сказал: правдивым будь, творя свои дела, хотя бы истина тебя сожгла. Всего глупее, не боясь Аллаха, рабам Аллаха угождать из страха. — О, госпожа, — сказал Маруф, — знай, что я не купец, и нет у меня ни поклажи, ни жгучей чумы. Я был в моей стране башмачником, и у меня есть жена по имени Фатима-ведьма, и у меня с ней случилось то-то и то-то. И он рассказал ей всю историю с начала до конца. И царевна засмеялась и сказала: «Ты искусен в ремесле лжи и плутовства». «О, госпожа», — сказал Маруф, — «да сохранит тебя Аллах Великий, чтобы прикрывать пороки и рассеивать горести». И царевна молвила: «Знай, что ты сплутовал с моим отцом и обманул его своим великим похвальством, так что он выдал меня за тебя из жадности. А затем ты погубил его деньги, и визирь подозревает тебя из-за этого. Сколько раз он разговаривал о тебе с моим отцом и говорил ему: это плут и лгун. Но отец не слушался его в том, по той причине, что визирь за меня посватался, но я не согласилась, чтобы он был мне мужем, а я была его женой. Но затем время продлилось, и мой отец почувствовал стеснение и сказал мне: допроси его. И я тебя допросила, и открылось закрытое. Мой отец твердо решил повредить тебе по этой причине, но ты стал моим мужем, и я не допущу с тобой неосторожности. Если я расскажу моему отцу эту историю, он утвердится в мнении, что ты плут и лгун, и сплутовал с царской дочерью и погубил его деньги. Твой грех у него не будет прощен, и он убьет тебя без сомнения. И среди людей распространится молва, что я вышла замуж за плута и лгуна, и это будет позором для моего достоинства. А когда мой отец убьет тебя, ему, может быть, понадобится выдать меня за другого, а я на это не соглашусь, хотя бы я умерла. Но, однако, вставай теперь и надень одежду невольника, и возьми с собой 50 тысяч динаров из моих денег. Садись на коня и поезжай в страну, где власть моего отца не действует, и сделайся там купцом. Напиши мне письмо и пришли его с гонцом, который придет ко мне тайно, чтобы я знала, в какой ты стране, и могла бы посылать тебе все, до чего достанет моя рука, и твое богатство бы увеличилось. Если мой отец умрет, я пошлю за тобой, и ты приедешь во славе и почете. А если умрешь ты или умру я, и буду взята к милости Аллаха Великого, то воскресение из мертвых соединит нас. И вот правильное решение. Пока ты здоров и я здорова, я не лишу тебя писем и денег, поднимись же, прежде чем взойдет день, и ты будешь в затруднении, и окружит тебя гибель».